Лейтенант читал, лежа на кровать. «У меня есть для вас печальная новость, лейтенант». Вейренг поднял глаза, весь внимание. «Слушаю. Вы помните шелудивца Фернана и толстого Жоржа?» Вейренг быстро прикрыл глаза. «Так вот, они погибли. Оба». Лейтенант дернул головой, без комментариев. «Вы могли бы спросить, как это произошло?» «Как это произошло?» Фернан утонул в бассейне. Толстый Жорж заживо сгорел в своей халупе. «Значит, несчастный случай. Судьба им отомстила в каком-то смысле. Совсем как у Росина, да?» «Возможно». «Спокойной ночи, лейтенант». Адамберг закрыл дверь и замер в коридоре. Ему пришлось прождать почти 10 минут, прежде чем он услышал мелодичный голос лейтенанта. «Жестокость требует переступить черту. Что превращает жизнь в надгробную плиту? Грех, преступление, а может, знак небесный?» Адамберг сжал кулаки в карманах и беззвучно отошел. Он, конечно, слегка перегнул палку, чтобы утихомирить Данглара. В стихах Вейренка ничего кроткого не было. Мстительная ненависть, война, предательство и кончина. Обычный росиновский набор. 19. «Действую тактично», — предупредил Адамберг, паркуясь у дома священника в Маниле. «Не будем понапрасну волновать человека, скорбящего по мощам святого Иеронима. Интересно, а камень, свалившийся с церкви на голову его прихожанки, не очень его взволновал?» Викарий, враждебно отнесшийся к их посещению, провел их в полутемную натопленную комнатку с низким потолком и поперечными балками. Кюре 14 приходов и в самом деле ничто мужское было не чуждо. В светском платье он сидел, сгорбившись перед монитором. Он встал им навстречу, в меру некрасивый, энергичный и загорелый, и вид у него был скорее отдохнувший, чем депрессивный. Правда, у него почему-то дергалось одно веко, как щека у лягушки, явно тревога в душе его трепетала, сказал бы Вейренг. Адамберг настоял на встрече под предлогом кражи мощей. «Ни за что не поверю, что парижская полиция доехала аж до Маниль-Башана из-за кражи каких-то мощей», — сказал Кюре, пожимая комиссару руку. «Я тоже», — признался Адамберг. «Тем более, что вы начальник уголовного розыска, я навел справки. В чем я провинился?» Адамберг с облегчением отметил, что Кюре говорил нормально, а не на туманном, печально певучем языке священнослужителей. Это монотонное завывание всегда вызывало у него необоримую тоску, уходившую корнями в нескончаемые обедни его детства в промозглом Нефе. Это были те редкие минуты, когда его несгибаемая, бессмертная мать позволяла себе вздохнуть и промокнуть платочком глаза, и он неожиданно открывал для себя во внезапном стыдливом спазме некую болезненную сокровенность, о которой предпочел бы не знать. Справедливости ради стоит сказать, что именно на этих мессах он грезил особенно страстно. Кюре указал им на длинную деревянную скамейку напротив себя, и трое полицейских устроились на ней рядком, словно прилежные ученики на уроке. Адамберг и Вейренг надели белые рубашки, уготованные им неприкосновенным запасом в полицейских сумках. Адамбергу рубашка была велика, и рукава спускались до пальцев. «Ваш викарий не хотел нас пускать», — сказал Адамберг, закатывая рукава. «Я подумал, что святой Иероним распахнет передо мной двери». «Викарий оберегает меня от посторонних взглядов», — сказал Кюре, не спуская глаз с летающей по комнате ранней мухи. «Не хочет, чтобы меня видели в таком состоянии. Ему стыдно. Он меня прячет. Если хотите выпить, возьмите в буфете. Я больше не пью. Меня это почему-то больше не увлекает». Адамберг удержал Данглара протестующим взглядом. «В 9-то утра. Рановато». Кюре посмотрел на них, удивившись, что не последовало встречных вопросов. Не будучи нормандцем, он, судя по всему, способен был говорить без обиняков, что в данном случае даже смущало полицейских. Обсуждать со священником тайны весьма деликатного свойства было гораздо труднее, чем беседовать с преступником, развалясь в служебном кресле. Адамбергу казалось, что он ступает бутсами по нежному газону. «Викарий вас спрячет», — повторил он, невольно перенимая нормандскую привычку, к утверждению, содержащему вопрос. Кюре раскурил трубку, не спуская глаз с юной мухи, пролетавшей теперь на бреющем полете над клавиатурой его компьютера. Он хлопнул ладонью по столу, но промахнулся. «Я не собираюсь ее убивать», — объяснил он, — «просто ловлю. Мне любопытно, с какой частотой вибрируют мушиные крылья. В неволе они бьются гораздо быстрее, и звук пронзительнее. Сейчас увидите». Он выпустил толстое кольцо дыма и взглянул на них, не раскрывая ладони. «Это моему викарию пришла в голову мысль отправить меня в депрессию», — снова заговорил он, — «пока все не успокоится. Он посадил меня фактически под домашний арест по просьбе епархиального начальства. Я уже несколько недель никого не видел, так что рад поболтать, пусть даже с полицейскими». Адамберг колебался, не понимая, как поступать с загадкой, впрямую заданной Кюре. Человек хочет, чтобы его выслушали и поняли, почему бы и нет. Кюре всю жизнь занят тревогами своей паствы, сам не имея ни малейшей возможности пожаловаться даже шепотом. Комиссар рассматривал несколько гипотез. Любовное разочарование, плотские угрызения, утрата мощей, церковь-убийца в Оппортюн. «Об утрате божественного призвания», — предложил Данглар. «Вот», — Кюре кивнул в сторону майора, словно хорошую отметку поставил. «Внезапный или постепенный? Какая разница? Внезапность ощущения всего лишь завершение постепенного подспудного процесса, который вы, может, и сами не замечаете». Рука Кюре обрушилась на муху, но она тут же вырвалась в просвет между большим и указательным пальцем. «Что-то вроде оленьих рогов, когда они из кожи вон лезут», —